Эпилог. Диабло открыл глаза. Он был в своей комнате гостиницы высшего класса дома Феникса, развалившись на кровати. Даже плед, которым он укрывался, был вышит красивыми узорами. Он уже пил зелье восстановления импет, так что привычной усталости не чувствовал. Оставалось только чувство, нечто вроде синдрома профессионального выгорания. Кажется, я проголодался. Использовав голову в качестве причины, он встал с кровати. Он сильно изменился по сравнению с теми временами, когда был простым игроком. В прошлом он не пошевелился бы, даже если был бы голоден. Скорее, он не мог пошевелиться. Только закончив с игровыми ивентами, ограниченными по времени, он отправился есть. Стоило ему открыть плотные занавески, как ему взору предстала площадь в красных тонах. Оу, так уже вечер. После битвы во внутреннем дворе. Диабло спустился на площадь перед воротами в шестой район и спокойно отправился в гостиницу. Он нервничал в ожидании примерно 3 часа. Только спустя это время, примерно к 7 утра, Рэм, Шера, Харун и Роуз благополучно вернулись, и он почувствовал облегчение. Он взял завтрак, который оказался еще и ужином, и завалился спать. А сейчас? Настенные часы подсказали ему, что он проспал почти весь день. Он позвонил в колокольчик, установленный в каждом номере гостиницы. Вскоре появился персонал гостиницы в виде любезной девушки-гнома. «Вызывали, уважаемый клиент?» «Угу, я хотел бы заказать еды и принять ванну. И помимо этого узнать, чем заняты остальные». «Мне было поручено передать вам это». Она передала ему сообщение, написанное от руки. Судя по всему, Рэм отправилась встретиться с Алисией. Она, как всегда, добросовестно выполняет свои обязанности. Шера и Харун отправились в город, чтобы пробежаться по магазинам. Несмотря на то, что столько всего произошло вчера, уже сегодня они отправились за покупками. Навыки Шеры не переживать из-за произошедшего попросту поражали. Роуз ожидала указаний в своей комнате. «Никакой еды не нужно. Обязательно передайте мне, если что-то случится. Не смейте будить Диабло». Кажется, именно такое сообщение она передала через персонал. Хотя ее слова звучат немного странно, я бесконечно рад, что они спокойно к этому отнеслись. За что стоит их поблагодарить? Искренне подумал Диабло. Как бы там ни было, а никаких проблем не намечалось. «Мы сейчас же приготовим еду и ванну для вас», поклонившись, сказала девушка-гном. «Да, и сделайте воду горячей». Поскольку это гостиница высшего класса, то в каждом номере был стол для еды, а также собственная ванна. Ванну, конечно, нужно было наполнить горячей и холодной водой, но ее можно было принять в любое время. Когда он жил в своем родном мире, ванны ему не нравились, поскольку большую часть своего времени он тратил на игры, то считал принятие ванны пустой тратой времени и не хотел с этим мириться. Теперь же ванна была для него настоящим удовольствием. Кстати говоря, в городе Фальтра он слышал слухи о горячих источниках. Может быть, это не такая уж и плохая идея отправиться на горячий источник. Он не знал подробностей, но поскольку проблемы с церковью, кажется, окончательно решены, Диабло не знал, чем ему заняться. Он уже показал себя как король демонов и как бог, так что не мог приближаться к церкви. Даже больше ему рискованно оставаться в королевской столице. Если он столкнется с верующими, сложно даже представить, что произойдет. Даже сейчас у него было плохое предчувствие, что произойдет какая-то неприятная ситуация. Диабло впервые за долгое время ел в одиночестве. Ему подали свежеиспеченный хлеб, нежный ростбиф и свежемаринованные овощи. Помимо этого, еще и рыбу с фруктами в качестве гарнира. Все оказалось очень вкусным, вот только кушать в одиночестве скучно. Может быть, ему стоило позвать Роуз? Однако ей не требовалось обычного питания. Если бы она просто сидела напротив него, ему стало бы не по себе. Подумать только я и начал скучать за компанией, почувствовав себя одиноким. И даже несмотря на все это, он думал, что оставаться безработным лучше всего. Затем он отправился в подготовленную для него ванну и сразу же вошел в нее. Он впервые с того момента, как оказался в этом мире, отмокал в горячей воде. Его тело согревалось и тепло проникало внутрь. Казалось, что даже усталость растворяется в горячей воде. Ах, как же приятно! В этот миг в дверь спокойно постучали. «Диабло, ты проснулся?» Послышался голос Рэм. «Угу, можешь войти», – ответил он из ванной. «Прошу прощения», – извинилась она, открыв дверь. «Я здесь, у тебя какое-то срочное дело?» «Нет, можешь не торопиться. Шера и Харун все еще ходят по магазинам, верно?» «Угу». Рэм подошла к ванной. «А, так ты купаешься в холодной воде?» «Нет, это горячая ванна». «Ты не привыкла к таким ваннам, да? Тебе стоит попробовать, это просто нечто». Диабло, конечно, подразумевала, что ей стоит подготовить ванну у себя в комнате, но даже так, стоя на месте, Рэм покраснела. «Поняла, я тоже хотела смыть пот». «Что?» Рэм начала раздеваться. «Чё?» Он был настолько взволнован, что хотел было остановить ее, но кажется, было слишком поздно. Не только пантарианцы, но и большинство людей в этом мире имеют обычай купаться в холодной воде. Да в реках и озерах, так что мыться с другим было в порядке вещей. Рэм и Шера в конце концов уже купались вместе. Сказать сейчас, что возникло недопонимание, равносильно признанию. «Я не хочу мыться с тобой», или проще говоря, он отвернулся бы. Рэм как компаньона, и она могла подумать, что не нужна ему. Если бы он мог нормально общаться, то было бы здорово, объясни ей все нормально, но, как и всегда, ничего толкового ему в голову так и не пришло. Пока он думал, Рэм разделась. Она прикрыла свою скромную грудь обеими руками, что касается зоны бикини, то там прикрывал ее хвостик, свернувшийся калачиком. Разве так она не выглядит еще эротичнее? Растерялась Рэм. Когда на тебя так смотрят, это немного смущает. Ясно. Диабло отвел взгляд в сторону, прислонившись спиной к стене в ванной. Рэм вошла в воду, она действительно собиралась с ним. Она вошла в ванну и повернувшись к Диабло спиной. Кажется, смотреть друг другу в лицо в ванной, она смущалась. Ну еще бы. Тогда бы он мог ее увидеть полностью голой, но даже так его взору предстала тонкая шея, аккуратные плечи. Если бы он мог видеть ее грудь, то сказал бы больше, но он ее не видел. Но как бы там ни было, они соприкоснулись. Рэм села между ног у Диабло, а затем ее стройное мягкое тело оказалось у него между рук. Прямо перед его глазами подрагивали ее кошачьи ушки, а с волос стекали капельки воды. Я тебе не мешаю? О, конечно нет. Вот и славно. Рэм прижалась своим телом. Она прижалась своей миниатюрной спиной к груди Диабло. Разум, казалось, готов был его покинуть. Когда Рэм обернулась, чтобы посмотреть на него, ее щеки были ярко-красными. Хотя ей было неловко, она продемонстрировала счастливую улыбку. «Я принимаю ванну с тобой». «Угу, так мило». Получается, что даже она могла сделать такое милое выражение лица. Он провел с ней много времени, но, кажется, впервые видел ее такой довольной. Выдохнула Рэм. Диабло был в замешательстве. Прежде чем он успел опомниться, уже обнимал ее своими руками. «Погоди, я...» «В горячей воде действительно приятнее». Рэм наклонила голову и положила ее на руку Диабло. Слава богу, что она не рассердилась. «Я думала, что едва не потеряла рассудок, а на самом деле уж был не в себе. Не думаю, что понимаю, что со мной творится, но когда тебе улыбается миленькая девушка с кошачьими ушками, сложно держать себя в руках, верно? Верно?» Разум Диабло, к сожалению, казалось, полностью покинул его. Он попытался крепче прижать ее к себе. «Диабло, что-то коснулось моей спины. Что-то твердое. Может быть, мой рог? Неужели действительно он?» Рэм принялась извиваться и шевелить попкой, пока он думал, что, наверное, стало удобно. Что-то оббилось вокруг него. Из-за неожиданного раздражителя он затаил дыхание. Неужели это ее хвостик? Хвостик Рэм обернулся вокруг рога Диабло. Мускулы у него на позвоночнике вздрогнули. Во все стороны полетели брызги, потревожив поверхность воды в ванной. Наверное, из-за слишком долгого пребывания в ванной покраснели не только их лица, но и тела. Диабло непреднамеренно переместил свои руки, положив к ней на грудь. Схватив ее скромную грудь, «Вот черт!» По мышцам Диабло вдоль позвоночника пробежался спазм. Рэм прикрыла рот обеими руками, стараясь скрыть стоны, а затем на несколько раз судорожно вздрогнула. «Пантерианцы настолько чувствительны, невероятно!» Щелк, послышался звук открывающейся двери, пока звук пришел только из комнаты. Диабло и Рэм еще пуще покраснели и сильно удивились. Послышался скрип половиц, кто-то шагал в сторону ванны. Плечи Рэм дрожали. Скорее всего, теперь она уже испытывала страх. Из комнаты послышался голос. «Хозяин, могу я войти?» «О, так это ты, Роуз. Кажется, я слышал какой-то тревожный звук». «Мне ужасно жаль, хозяин. Я почувствовала тревогу, не совладала сила моей правой руки. Кажется, я сломала замок». Рэм дрожал у него в руках, словно котенок, оказавшийся перед голодной бродячей собакой. Еще бы, если Роуз их сейчас застукает, ему очень не хотелось, чтобы это произошло. «Я скоро закончу и прибуду в главную комнату. Роуз, жди меня там». «Роуз может помочь вам, хозяин. Правда? Ой, нет, не стоит относиться ко мне как к ребенку. Я и сам могу одеться без помощи других». «Мне ужасно жаль. Я буду ждать ваших указаний в общей комнате». Роуз ушла. «Фух!» – выдохнул Диабло. Рэм встала в ванной. Теплая вода стекала по ее слегка покрасневшей коже, а с кончика черных волос летали капельки. Увидев ее длинный мокрый хвостик, Диабло бессознательно покраснел. «Я думала, что у меня сердце остановится», – вздохнула Рэм. «Ты считаешь Роуз страшной? Я же авантюрист. Неважно, насколько она сильна, я не боюсь ее. Просто если бы она увидела меня в таком месте, скажем так, это смущает». «Ясно. Также мне хотелось бы сохранить это принятие в ванной в тайне между нами». Сказав эти слова, Рэм застеснялась окончательно и замолчала, а после и вовсе вышла из ванны. Диабло застыл на месте. Она все еще мокрая и, не высушив волосы, быстро оделась. С ярко-красным лицом она посмотрела на него. «Я не хочу разрушать идиллию в нашей группе, так что считай это сомнительным». «Ты права». «Но мне понравилось, и я была счастлива». Прошептала она так, словно ее голос вот-вот затихнет. Сказав это, Рэм отвернулась. Она покинула ванну и вышла из комнаты. Диабло оделся и вышел в общую комнату. Рэм, Роуз и гости уже ждали его. Хотя гости и всем хорошо знакомы, даже казалось, что и место рядом с ними, это выглядит вполне естественно. «Большое спасибо за прошлую ночь, Диабло», — сказала Люмачина. Для Диабло ее появление стало неожиданностью. «А ничего, что ты прохлаждаешься в таком месте? Как дела в церкви?» «Да, дел у меня немало, но, Диабло, поскольку не могу пригласить тебя в 12-й район, то боялась уже не увидеться с вами, если вы все уйдете сегодня ночью». Рэм кивнула, соглашаясь с ней. «У нас больше нет никаких дел в столице». И это несмотря на огромное количество магазинов, которые мы не успели посетить?» Сказала несчастная Шера. Харун лишь криво улыбнулась на ее заявление. За довольно короткое время девчонки успели многое прикупить – одежду, безделушку и еды. В городе Церковного башни не получили солидное вознаграждение, но такими темпами и от него скоро ничего не останется. «А что, если нас обнаружат верующие и узнают Диабло?» «Полагаю, все будет в порядке», – улыбнулась Люмачина. «Ты снова слишком оптимистична». «Да я просто сказала верующим, что Диабло притворяется авантюристом». «Что ты сказала?» Они особо не сомневались в моих словах, охотно приняв. В легендах немало историй, когда боженька становится человеком или животным и снисходит посмотреть на наши деяния. «А такое вообще нормально?» Схватилась за голову Рэм. Такое решение могло действительно им помочь, и теперь не придется бегать от верующих. Вот только есть другая проблема. Если его заметят в городе, то станут воспринимать как бога или же как короля демонов. В любом случае, будут лишь неприятности, да? «Никаких изменений, они быстро покидают королевскую столицу», – подытожил их план Диабло. «Я знала, что ты так решишь», – кивнула Люмачина. «Пускай здесь и немного, но считай это расходами на путешествие». Получив от нее кожаный кошель, Рэм заглянула внутрь. «Так много? Мне ужасно жаль, поскольку казна была присвоена советом кардинала, в финансовом плане церковь на грани банкротства. Они забрали даже пожертвования. Но спустя какое-то время я смогу восстановить наш бюджет до былого размера». «Нет». «Этого более чем достаточно». Шера не преминула возможность засунуть нос в кожаный кошель, за что получила по голове от Рэм. И за руку была оттянута Харун. «И хотя многие верующие были ранены, жертв нет. Диабло, даже не знаю, как мне благодарить тебя», — сказала Люмачина. «Ясно, ну, поскольку я король демонов, то жизни людей раз меня вообще не волнуют». Диабло скрестил руки на груди и, чтобы скрыть свое смущение, откинулся на спинку дивана. Раз они провели вместе столько времени, он подозревал, что его игру в короля демонов раскусили. По крайней мере, у него было такое предчувствие, но раз он не мог нормально общаться, не прибегая к этому образу, то ничего не поделаешь. Рэм и остальные с облегчением вздохнули и положили руки на грудь, а Роуз, как и прежде, не проявила никаких намеков на беспокойство. Люмачина продолжала свой доклад. «Начаты работы по восстановлению внутреннего двора. Остальным людям было объявлено, что здание пострадало в результате стихийного бедствия, удара молнии. После этого, во время проведения мероприятий по сбору пожертвований в других районах, помимо 12-го, я ощущаю благочестие людей и чувствую взаимопомощь». «Хм, кажется, его можно восстановить». Как преступник, ответственный за разрушение, Диабло чувствовал ответственность за произошедшее. «Непременно отремонтируют», – заверила Люмачина. «Угу». Вот теперь он почувствовал облегчение. Также общественности сообщили, что члены Совета кардиналов погибли в подземном лабиринте. Однако показания Рэм не стали придавать огласке. «Это потому, что я авантюрист и получеловек, верно?» «Нет, не по этим причинам. Церковь сейчас не в том положении, чтобы конфликтовать с королевской властью. Хотя они считались великими грешниками, члены королевского ордена не могли убивать без суда. Так что это может обернуться лишними проблемами». «Ясно». «Рэм, исходя из твоей истории, у Бишоса была связь с кем-то из королевской семьи, а убили его для того, чтобы заткнуть рот? После того, как они получили контроль над церковью, то могли получать часть средств от пожертвований, но как им удалось заставить представителя церкви ступить на ложный путь? Ты уже догадалась, не так ли?» «Потрясающе, я думала, что ты из тех, кто не станет обращать на такое внимание». «Честно говоря, я все еще учусь этому», – криво улыбнулась Люмачина на слова Рэм. «Но мне нужно этому научиться, поскольку если подобное произойдет снова, то все мы будем сожжены в адском пламени». «К чему это она?» – удивился Диабло и только потом вспомнил, что ляпнул нечто в этом духе во время своего выступления. Он хотел сказать нечто, что могло бы напомнить о божественной каре, но ему начало казаться, что Люмачина слишком ему доверяет. Хотя я понимаю ее беспокойство из-за этого, но ее чистота, безусловно, не так проста, как может показаться, – подумал Диабло. «Ах, а что стало со святыми рыцарями? Мы проведем расследование, совершали ли они преступления, и если да, то какие? Да, среди них было несколько злодеев, но не стоит их всех подгонять под одну гребенку». «Именно». «Верующие не пытались наказать их самостоятельно? Все в порядке, но после предупреждения Диабло они испытали сильный шок, и их мысли были спутаны. Ты клонишь к тому, что верующие могут потребовать более жестокого наказания, правильно?» Диабло кивнул. «Скорее всего, она проявит осторожность в их отношении, все записано в документах с доказательствами о коррупции». Вот только Люмачина вдруг стала серьезнее. «Насколько я слышала, король эльфов Гринвуд скончался». «Что ты сказала?» Диабло рефлекторно подскочил на ноги. «Не может быть!» Плечи Шеры начали дрожать. Сюзеренное государство эльфов, королевство Гринвуд, было родиной Шеры, а король этого королевства, разумеется, был ее отцом. «Я перепроверила слухи несколько раз, но даже из разных источников говорят», словно извиняясь, произнесла Люмачина. «Они говорят, что он скончался примерно неделю назад». «Этого не может быть!» Крикнула Шера и выглядела так, словно вот-вот упадет в обморок. Рэм поспешила подхватить ее. Кажется, даже она, учитывая ее проницательность, не могла сразу решить, как сейчас подступиться к Шере. Харун потеряла дар речи. «Кажется, у короля Гринвуда было трое детей, правильно?» Спросил Диабло у Шеры. «Вот только двое твоих старших братьев мертвы, и помимо тебя других наследников не осталось. Тебе придется либо наследовать трон самостоятельно, либо выйти замуж и передать бразды правления своему мужу». «Ну, а что ты сама об этом думаешь?» «Не знаю», – покачала головой Шера. «Отец умер. Я такое себе даже представить не могла». И она расплакалась. «Эльфы живут долго», – кивнула Рэм. «Мне кажется, что смерть близких вы переживаете сложнее любых других раз». После своих слов она усадила Шеру на диван. «Я тоже много плакала». К ней пододвинулась Харун. «Когда мои настоящие мама и папа умерли, и после смерти наставника тоже». «Харуночка». Для Харун, похоже, эти воспоминания слишком свежи, так что она тоже расплакалась. Рэм также тихонько всхлипывала. Кстати говоря, она раньше упоминала в разговоре с Диабло, что оба ее родителя уже умерли. «Тебе пришлось принести нам плохие вести. Прости», сказал Диабло, положив руку на плечи Люмачины. «Ничего», сказала она, вытирая глаза. «Тебе удалось разузнать что-нибудь еще?» «Дай подумать, все так, как ты и сказал, поскольку принцесса Шера единственная наследница, и сейчас она отсутствует, то у них возникли проблемы с тем, кто станет преемником». «Даже для эльфов не чуждо борьбы за трон, да?» Таково следовало ожидать. Шера вообще-то поступила безответственно, проигнорировав свои обязанности принцессы. Если она не вернется домой, то даже может разразиться гражданская война, которая разделит страну. Этого нельзя допустить. Полагаю, стоит поговорить об этом после того, как Шера успокоится. Подумал Диабло. Вот только он не знал, что ему делать. «Мы отправимся в королевство Гринвуд». Увидев решимость Диабло, Люмачина кивнула и сказала. «Как я и думала, ты не изменишь себе». «В смысле?» «Диабло, честно говоря, я хотела бы попросить остаться здесь. Я хотела, чтобы ты был на моей стороне. Но сейчас я убедилась, ты не из тех союзников, которых можно удержать в маленькой королевской столице или в здании внутреннего двора. Тебе нужно спасать весь мир». «У меня таких намерений нет. Я просто...» «А что я просто?» «Чего он сам желал? Остаться обычным Нетом? В таком случае ему следовало принять предложение Ламитис или же сейчас остаться с Люмачиной? Почему он бросал вызов сильным мира сего? Выступал против демонических существ или святых рыцарей? Чего он хотел добиться в этом мире?» Диабло посмотрел на Шеру и остальных. От их заплаканных лиц у него защемило в груди. Его собственная цель. Он до сих пор не знал, почему его в таком виде призвали в этот мир. Другой мир. Да и думать об этом пока бессмысленно. Ему хотелось лишь одного. «Кажется, я не хочу, чтобы Шеры и остальные плакали». Ему хотелось, чтобы они улыбались. Хотя в такой ситуации он не мог ничего поделать. Ему очень хотелось, чтобы они больше не горевали. И все же он не сказал ничего вслух. Еще не время. Вместо этого он спросил о том, что его беспокоило. «Люмачина, ты веришь в меня?» «Конечно. Тогда если бы я сказал, на самом деле я не бог, ты мне поверишь?» «Диабло, если ты сам так говоришь, то иначе быть не может. Ты не боженька, вот только вера, чувство, которое зарождается не от простого титула. Можно сказать, что сейчас к тебе испытывают то, что можно назвать доверием?» Без колебаний ответила она. Она, похоже, долго размышляла над этим, а за окном прозвучал церковный колокол, оповещая об еще одном прошедшем часе.